как подбрасывает кузнец с ладони на ладонь еще не остывшую подкову. А зачем сказал? Зачем про ключ напомнил? Люди, шедшие навстречу, шарахались от Ашира. Тщательно замкнув дверь, Знаменский и Светлана пустились в путь, и Светлана настояла, чтобы он вел машину. Что там какой-то Мерседес, когда рядом в Москвиче такая женщина? Не было прекраснее машины, чем этот москвич. Не было счастливее человека, чем он. Они выехали на проспект Свободы, и путь их был прям и прост. Этот парк он знал, туда привела его Нина Чижова. Этот парк был на проспекте Свободы и выходил одной из своих сторон к домику Неру, где в какой-то там папочке, в каком-то там ящичке канцелярского стола лежит заявление-донос, сделавший его счастливым. Вот как бывает. Он не сразу повел машину в парк, он чуть-чуть поколесил, проехал мимо скверика с крохотной головой Пушкина, трогательного этого памятника, воздвигнутого на гривеннике гимназисток, проехал мимо сквера, где стоял Ленин, не призывающий, а спрашивающий, как вам тут живется, можется. Он прощался. Светлана не мешала ему колесить, понимая, догадываясь, зачем ему это нужно. Сбоку поглядывала на него, восхищаясь им, радовалась ему, гордилась, но и мрачнела, тоже прощаясь. А вот и парк, вот и аллея старых деревьев, сходящихся в вышине кронами. Да, тут было людно, тут прогуливались парами, по трое, по четверо, целыми компаниями. Все молодые чаще лица. Но вдруг и старички встречались, смешноватые парочки, допотопные совсем. А если говорить про этот город, то доземлетрясенческие. «Знаешь, а я им завидую, этим старичкам», — сказала Светлана. Они шли, руки соединив, как многие тут шли, пальцы в пальцы. Но тут так шли молодые, совсем молодые, ничего не таившие. Но и они сейчас ничего не таили. Вот прожили вместе жизнь. Я их всех знаю, что не пара, целый роман. Просто, чтобы легко было, никто из них не прожил. «Ба, знакомые все лица», — сказал Знаменский. Навстречу им шли Алексей, Лара и Лана. Широко шли, громко, весело беседуя. Алексей вел своих дам под руки, но они повыше его были. И они не с ним были, ни та, ни другая. Он, этот коренастый, всего лишь сопровождал их, охранял, веселил какими-то байками, но они были свободны в своем выборе. Вот так они шли, свободные, раскрепощенные, знающие себе цену, и вдруг увидели Светлану и Знаменского. Миг всего им был нужен, этим рослым, победоносным, ярко и модно одетым молодым женщинам, чтобы все понять про Светлану и Знаменского. Кинулись было к ним, но остановились, но потом, потеснившись, прошли мимо, уступая дорогу. Они поняли, у этих все серьезно. Лана все же сказала, но без вызова, не подшучивая, даже печально прозвучали слова. «Ростислав Юрьевич, а ведь я тоже Светлана». Алексей ничего не сказал, развел и свел только руки, разведя и сведя своих дам. Разминулись. Где-то рядом очень громко и беспомощно усердствовал оркестр, больше уповая не на инструменты, а на дружные скрики музыкантов, которые глоток не щадили. Где-то рядом происходили танцы. Здесь на аллее прохаживались, а где-то рядом метались и кружились, так сбив пыль с воздухом, что фонари над танцевальной площадкой меркли, раскачиваясь. Светлана шла прямо, высоко держа голову, глазами, губами, откликаясь тем, кто с ней здоровался. С ней здоровались многие, ее тут знали все. И чего только эти все о ней не знали.